Фарисей и мытарь. В Божьем слове говорится, как однажды в Божий храм вошли двое помолиться, мы их будто видим там. Фарисей, самодовольный, стал немного впереди. На него свой взор невольно обратим сначала мы. Посмотрите, как подняты к небу вверх его глаза, и как гордостью объяты Богу вся его мольва. Боже мой, прими моление, я несу к тебе душой за тебя, за себя благодарение, что я все же не такой, вот как многие другие, что живут в нечистоте, у которых души злые, не родня они мне все. Я далек от любодеев, от гонителей, врагов, я намного их святее. Ты ведь знаешь все без слов. Я, ты, Боже, знаешь это, два раза всегда пощусь, и как сын к тебе при этом и стремился, и стремлюсь приносить все по закону десятину от всего, и чужого я не трону, не обижу никого. А вот мытарь грешный, Боже, он не чист перед тобой. Разве он сравниться может хоть немножечко со мной? Я же чист. Я так доволен, что на них я не похож, и духовно я не болен, и поистине хорош. Мытарь же стоял смиренно, у порога вниз глядя, и как раб греха презренный унижал себя скорбя. Боже мой, будь милостивый, грешник я перед тобой, и обо всем, во всем неверный, но ты жалься надо мной. И по милости великой ты прости грехи мои, недостоин я, но верный ты любовь свою яви. Я всех хуже, я ничтожен, я как прах перед тобой, помилуй меня, Боже, не входи на суд со мной. Как же принять перед Богом эту жертву? Вот вопрос. Заключение, суд итога в слове нам сказал Христос. Он сказал, что мытарь больше был оправдан, чем другой. И хотя молился дольше фарисей, хвалясь собой, возносился, унижая по вере брата своего. Вот ошибка роковая, что унизила его. Ибо кто себя считает лучшим, большим, чем другой, того часто унижает, обличает Бог благой. А смиренных Бог возносит и оправдывает их. А теперь пусть каждый спросит лишь себя, кто же я из них. Аминь.